Глава 10. Выброс духа. «Где же вас так угораздило? В урсайских джунглях, поди?» Вендел, плечистый дворф, гранд-мастер кузнечного дела, нанятый краулером в наш замок, почесал рыжую бороду. Хладнокровие карателя, выложенное перед ним в разобранном виде, было испещрено потеками расплавленного металла, и это не считая огромной дыры с разлохмаченными краями от когтя собика. Переглянувшись с утесом, чья экипировка выглядела еще лучше моей, и Гиросом, чувствующим себя не в своей тарелке, сдавшим в ремонт портному свои легендарные тряпки раньше нас, я кивнул. «Именно, уважаемый Вендел». «Есть там острошерстные макаки, господин Вендел», — тоном знатока добавил утес. «Плюются едкой гадостью». «Паришь ты», — изумился дворф. «Каких только тварей на Шидорунге нет! Что ж, за починку возьмусь, господин Скиф! Броня ваша, чудеса тебе не видал, повозиться придется! Через час возвращайтесь, коли срочно нужно, а вам, господин Утес, обождать придется!» «Ай, ладно», — махнул рукой дворф-воин. «Я пока в таверне перекантуюсь». Вот-вот должны были появиться краулеры-бомбовоз, которые остались в реале, чтобы пообщаться с Тисой и Иритой. Обычно кто-то из парней, пока я был на играх, дежурил на Кхаринзе, но вопрос с патрулированием обоих побережий и Мингозы тоже решился. Не знаю, кому точно пришла в голову эта блестящая идея, но когда мы вернулись с Террастеры, остров уже патрулировали летучие звенья темных дворфов из клана Черного Вихря. Бородатые коротышки, отказавшиеся от своих богов, чтобы обрести покровительство темных, были идеальными наездниками виверн. Узрев бегемота, весь клан отринул и темных новых богов в пользу спящих и поселился на Кхаринзе. Теперь их боевые звезды рассекали небо над двумя нашими островами, высматривая нежить. Если поднимут тревогу, узнают все офицеры клана, включая бригадиров-работяг. «Бом писал, в честь нашего с девчонками переезда устроят что-то типа вечеринки», — сказал утес Гиросу. «Ты будешь?» Брови ниндзя полезли на лоб. Парня нужно было растормошить, влить в коллектив и без того раздираемый противоречиями. Честно говоря, я и сам с удовольствием расслабился бы в кругу друзей и бывших друзей. Вот только чем обернется попытка проникнуть в преисподнюю, пока не ясно. Для начала надо найти Риона Стафу, первого советника Туафа. В отличие от Уайтекера в Тристаде, он, по словам Неги и Флейгрея, персонаж труднодоступный и с кем попало встречаться не будет. Надеюсь, мне поможет прекрасная репутация с содружеством, а также вновь взлетевшая харизма и высокий навык убеждения. Да, Нергал меня ненавидел, а большая часть мира оставалась под его сенью. Но игровая механика работала на меня, рассчитывая отношения неписи не исходя из здравого смысла, а согласно игровым принципам. «Так что, Томми, придешь на вечеринку?» Утес умел быть настойчивым и назойливым, это я помнил хорошо. «Давай, будет весело!» «Гирос не может ответить за человека, управляющего им», — смутно ответил ниндзя. «Хотите послушать ответ, Утес-сан? Спросите человека по имени Тамоши Курокава. А мне нужно быть рядом со Скифсаном, чтобы помочь ему астральным гневом в Туафе». «А ты не дурак в шизофрении», — издал смешок Утес. «Ладно, спрошу самого Тамоши, когда прилечу к вам». Он собрался уходить, но я его остановил. «Погоди, в Туафе мне понадобится не только Гирос, но и вы с парнями». «Зачем?» – удивился он. «Там же неписи 200 уровня, не справитесь?» «Не знаю, Тоби, не знаю. Этот Рион Стафа, он же Крапива, главарь Всемирной преступной организации. Лучше перестраховаться». «Ну, ладно. Свистни, как соберешься, я у тетушки Стеф пока перекушу. Гирос, ты со мной? Пойдем познакомимся поближе». «Гирос не возражает», – ответил ниндзя и посмотрел на меня. «Идите, у меня еще есть дела». Утес и Гирос отправились в таверну. Мою броню должны были отремонтировать через час, и временем хотелось распорядиться с пользой, например, разобрать почту. Только за последние сутки мне пришло под 100 тысяч писем, из них около 60 прорвались через фильтры и имели пометку «Важно». Чтобы уединиться, я направился к древу-защитнику, где, конечно, сразу увидел Рыкхара. Старый шаман Кобольдов пыхал неизменной травяной сигареткой, что-то жевал и параноил одновременно. «Избранный спящими! Ты в опасности! Монтозавр вернулся!» «Однако ящер не трогает нас, а значит, не он есть грозящая тебе опасность. Мы пополнили запасы божественного говна. Еще вчера я видел сон, где тебя заживо пожирают демоны», — торжественно пролаял шаман. «Все кишало исчадиями ада, а среди них возвышался огромный рогатый демон с крыльями. Сначала тебя варили в котле, из-под него шел черный дым. Духи, говно, демоны!» «Лейтенант Рыкхар!» Рявкнул я, потеряв нить размышлений и вспомнив, что тот стал офицером клана. «Доложите суть сновидения по уставу в письменной форме!» Шаман запнулся и издал вопросительный рык. «Ры?» «Приступайте немедленно, говорящий с духами!» Велел я. «Последователи спящих придают большое значение сновидениям, а уж мне, как инициалу, тем более важно знать, что вы видели». «Повинуюсь, избранный спящими!» — пролаял Рыкхар. «Писать не обучен, привлеку на помощь нового писаря Забияку. Он обычно принимает в таверне свинья и свисток». Сообщив эту важную информацию, шаман почесал ногой за ухом и заковылял к торговым рядам, опираясь на искривленную клюку. За ним пошли три молодых кобольда, скрывавшихся за широким стволом древозащитника. О писаре Забияке, взятом на зарплату в 30 золотых, мне вчера рассказывал Краулер. Правда, походя. Мол, по совету Ириты нанял разнородных неписей для оживляжа крепости. У нас даже появился свой глашатый по имени МТС фон Мегалайно. С ним вышел казус. Бом не был бы самим собой, если бы не поручил ему выкрикивать всякую хрень. Например, «преклоните колени перед великим Трикси, поливателем из Лейки, и трижды поклонитесь ему до земли при встрече». Или «отныне каждый житель крепости Кхаринзы обязан пропеть «подай медяшечку, святой дядя Патрик, во имя покровителя твоего Бахуса при встрече с упомянутым господином О'Грейди». Неписи, серьезно относившиеся к объявлениям властей, сначала тихо офигевали, но усердно выполняли распоряжения. Вставали на колени перед Трикси и требовали медяшечку у Патрика. Первый сразу же задрал нос до небес, второй остался очень недоволен. Улыбнувшись фантазии бомбовоза, я занялся разбором почты. Первым открыл письмо от Ириты, удивляясь, зачем писать, если мы и так рядом. Причина оказалась простой, короткие строчки извещали. «Алекс, меня сейчас постоянно приглашают на гоблинские закрытые аукционы. Попался интересный лот. Подумала, что эксклюзивное изделие самого Винчуну обязательно тебе пригодится. Целую, твоя Ирита». Приложением шло то, что купить сам я бы никогда не додумался, а нужно было бы. Видел же такое у мастера Сагды. «Подлинный Мужен Джуан. Легендарный манекен. Это тренировочный манекен для мастера боевых искусств, создан из опавшей коры Игдрасиля, древа жизни, легендарным грандмастером Винчуну, добившимся знания как в безоружном бое, так и в плотницком деле. Уровень всегда превосходит уровень тренирующегося на один. Развитие навыков и приемов происходит в 3 раза менее эффективно, чем в бою с настоящим противником. Прочность неразрушим». Ай да Ирита, ай да подруга. Я точно помнил, что у Сагды тренировочный манекен снижал прогресс без оружки в 10 раз, а его уровень был равен моему. Подарок Ириты оказался намного-намного круче. Испытывать его на виду у прохожих не стал, потому телепортировался в пространство Скифа. Активировав легендарный подарок Ириты, пусть и купленный за деньги клана, я установил его в углу и немедля принялся осыпать ударами. В отличие от деревяшки Сагды, этот манекен корчил злобные рожи, атаковал поперечными палками, бешено раскручиваясь от моих ударов. Мне пришлось еще и пригибаться или подпрыгивать. Чтобы видимая шкала прогресса безоружного боя едва заметно подросла, я пыхтел 10 минут. На мобах террастеры, конечно, качаться быстрее, но если таковых под рукой не будет, манекен очень поможет. Без пыли, крови и риска, стой да молоти хоть до посинения. Закончив испытание, я прыгнул в кровать, растянулся и продолжил разбирать почту. Очередные поступления от гильдии кулинаров, запросы новых ингредиентов от Хоббита Дженкинса, короткое письмо от Полидевка, спасибо за то, что взяли в кланы последователи спящих, большой по. И еще одно от него же, вчерашнее. Единство — это сила, попробую побить рекорд Тиссы. Из канцелярии короля Бастиана I пришло приглашение на аудиенцию у его величества. Внизу приятной на ощупь бумаги с золотым тиснением красовалась королевская печать-портал. В письме было указано рекомендованное время прибытия в любой удобный для меня день. Подумав, я решил отложить аудиенцию. Без угля адского пламени на руках конкретики в разговоре не будет, а король не отправит войска на мороз, не будучи уверен, что они там выживут. Аукционер Грокузюит интересовался, в какое время мне будет удобно поучаствовать в закрытом аукционе с крайне редкими лотами, получить которые можно только за победу на играх. Ага, значит, соратники уже передали ему свои эссенции. С этим затягивать нельзя. Подумал, не позвать ли с собой Ириту, но решил, что справлюсь. Главное, как лидер клана, я имел полный доступ к казне. В другом письме инженер Джокер напоминал о себе и присылал свои топовые проекты защитных механизмов. Их я перекинул Краулеру. Кроме того, Джокер прислал в подарок эпический свисток призыва летающего мехастрауса. Подумав, я решил пока его не использовать. Мне хватает и полета с грозой. Кицаль просил встретиться, чтобы обговорить вхождение эксов в наш альянс. Но я пока отложил этот вопрос. Сначала преисподняя, потом новые союзники. Другой соратник по окаянной бреши, ювелир Мейстер, осторожно интересовался, скоро ли я выполню обещание. Я почесал затылок. Как это сделать с наименьшими трудозатратами? И не рискуя статусом угрозы? Тьфу, да легко. У меня же жрецы в Кинеме. Тем более я должен 3 жреческих места Кусаларикс за ювелирный артефакт для Мейстера. Активировав потертую монетку, я тут же связался с Кусаларикс. Гоблинша меня удивила, в ее кабинете не было дыма, а в руках привычные сигареты. Видимо, я оторвал Кусаларикс от важного дела, потому что брошенный на меня взгляд был далек от дружелюбия, но когда она осознала, кто перед ней, глаза потеплели. «Госпожа Кусаларикс! Ишь ты, гляди на него, все-таки решил поблагодарить!» «О чем она?» Догадался я, к счастью, быстро. «Спасибо за ману Гану и звездочку. Не знаю, был ли вашим человеком Навалик, но и этот гоблин мне сильно помог. Спасибо и вам, и всей Зеленой Лиге». «Ладно, ладно. Понимаю, что ты знаешь». «О чем?» «О том, что мы, по сути, не тебе помогали, а себе. Так что забудь. Ребята вызвались помочь, об их семьях и близких Лига позаботится. В Верховном Совете все только и говорят о твоей победе на демонических играх. Да вот подробностей никто не знает. Болтают, самого высшего демона завалил». «Я был не один, об этом и хотел поговорить, госпожа Кусаларикс». «Так заходи, расскажешь», — оживилась гоблинша. Окошко портала выросло в человеческий рост, и я шагнул внутрь. «Ух ты, как возмужал! Спасибо спящим, и у меня теперь от женихов отбоя нет». От единства харизма женщины взлетела до небес. Кусаларикс помолодела и по гоблинским меркам стала настоящей красавицей. Я перешел сразу к делу. «Госпожа Кусаларикс, я собираюсь в преисподнюю за углями адского пламени. Они помогут нам продержаться на морозе Холдеста и добраться до ядра Чумного Мора. Если у вас есть идея, как мне там выстоять, приму их с благодарностью». «Идеи? Туда попадают только окончательно покинув этот мир, если ты понимаешь, что я имею в виду. Потому, сожалею, но в твоем самоубийственном походе Лига ничем не поможет. О чем ты хотел поговорить?» Я напомнил ей о ювелирном артефакте для Мейстера и об обещанных Лиге трех дополнительных жреческих местах, а также о сотне разумных, которых надо будет принять в последователи спящих. Имена союзников из рейда Мейстера интерфейс услужливо высветил во вкладке незакрытых сделок. Прайм-нотариус каким-то образом перенес мои обязательства из Реала в Дис. «Я займусь ими», — ответила гоблинша. «Артефакт выдам лично Мейстеру. Этот побрякушечник хорошо известен в Лиге. Что касается жрецов, обожди пару минут». Она вышла из кабинета, а вскоре вернулась с тремя гоблинами. Средних лет женщина и двумя стариками, которые едва передвигались. Их профили сообщали, что передо мной члены Верховного Совета Лиги. Поднявшись, я пожал им руки. «Госпожа Гаварла, господин Вон Прутих и его превосвященство Стилтадак, верховный жрец алчного и бессердечного Маглубайта», представила их Кусаларикс. «Алчный и бессердечный не будет против?» Все четверо гоблинов расхохотались, а его преосвященство Стилтадак вытер слезы. «Все, что на благо Лиге, на благо Маглубайту, молодой человек». Через минуту спящих стало тремя жрецами больше. Когда троица ушла, гоблинша закурила, сощурила глаза. «Что-то еще, Скиф?» «Да, мне нужно к Гроку Зюиду. Можно воспользоваться вашей внутренней портальной сеткой?» «Сразу, как только расскажешь, что повидал на играх юноша», проговорила Кусаларикс, потрабанив когтями по столу. «Шучу, вижу, торопишься». Ухмыльнувшись, она открыла портал взад. Распрощавшись, я шагнул туда и оказался в кабинете Гроку Зюида. Старый гоблин что-то отхлебывал из фарфоровой чашки и от неожиданности поперхнулся. «Господин Гроку Зюид, я готов участвовать в закрытом аукционе», — сказал я. «Желательно здесь и сейчас». «Насчет здесь не положено», — отрезал гоблин. «Наш покровитель, алчный и бессердечный Маглубайт, не потерпит нарушения правил торговли, а насчет сейчас надо выяснить». Вызванный им помощник Замозик сообщил, что свободен один малый аукционный зал. Туда мы и прошли, где я одним лотом выкупил все эссенции чемпионов игр. Почти все, потому что Дестини мне ничего не обещала, а просить ее я не стал. Хватит и того, что есть. Потратив на рекордно коротких торгах сумму, превышающую ту, что получил за ключ портал на Холдест, я пошел за Гроку Зюидом, который повел меня в свой кабинет пошептаться. «Касаемо той сделки с Айлин», — прорычал гоблин, опершись на руки над столом. «Возникли сложности. Лига вынуждена перекрыть все портальные и воздушные сообщения с Бакабой. Кинема закрывается на неопределенный срок для всех, кроме друзей Лиги». «Она угрожала?» «Хуже. Была очень спокойна в тональности ответного письма. Выше Лига Чумного Мора Айлин вежливо сообщила, что не нуждается в услугах Зада. Она сказала, что сама заберет вещи. Бесплатно. Если же ее собственности не обнаружится в здании Зада, никакого Зада больше не будет, как и Кинемы. Господин Скиф, поймите меня правильно, но нам придется вернуть ей вещи. Конечно, Лига компенсирует вам потери, но если только...» Гроку Зюид опустил глаза и замолчал. «Что если? Что оно? Если только Скиф не пообещает защитить нас». Наша пятерка, удачно пофармившая Террастеру, должна была собраться в офицерской столовой. Я успел заглянуть к кузнецу Венделлу и забрать ставшее как новое хладнокровие карателя. В зале столовой царило оживление. В глаза сразу же бросались полуорк Ранакоц и тролль Дикотра. Хоть лидеры культистов Марены и сидели за дальним от входа столиком у окна, полуорк, расположившийся лицом к двери, увидел меня, ткнул в плечо тролля, и тот обернулся. Улыбнувшись, я помахал им. Мой жест заметили работяги, возглавляемые Мэнни и Дьюлой, и поприветствовали меня. Великий поливатель Лейкой Трикси заулыбался, соскочил со стула, чтобы поздороваться, но Мэнни, наклонившись, что-то ему прошептал, и карлик надул губы. Хоть он и вдвое старше меня, но ведет себя как ребенок и не помнит обид. А вот Патрик и Стефани были так увлечены друг другом, что меня в упор не замечали, хоть и сидели ближе всех. Больше всего меня удивила троица в середине столовой. С одной стороны стола Ирита, с другой Тисса и Инфект. Склонившись и подавшись вперед, Тисса что-то увлеченно рассказывала. Ирита ее внимательно слушала и кивала. Инфект переводил взгляд с одной девушки на другую. Странно, только что собачились и вот мирно беседуют. «О, а вот и Скиф!» Прозвучавший из-за спины голос Утеса заставил меня вздрогнуть. Я обернулся, все четверо парней были здесь. Утес и бомбовоз, Краулер и Гирос. «Ну что, все готово?» Спросил Утес. «Надо быстрее закончить, а то мне скоро лететь к вам. Там же просто грохнуть чувака и все». «Теоретически, да», ответил я. Мы прошли столовую, отвечая на приветствие оживившихся посетителей, и сели в самый дальний угол у стены. «Вечеринка!» Пробарабанил по столу бомбовоз, улыбаясь. «Гирос, ты с нами?» «Спроси человека Тамоши», ответил за ниндзя Утес. «Гирос не в курсе, у него в мозгу живут два человека». Я покачал головой. «Погодите, я же говорил, крапива не так прост. Буст уровней персонажей будет не полон, если не закрепить его новыми классовыми навыками и приемами». «Скиф прав. В Туафе надо быть готовыми к любым сюрпризам», согласился Краулер. «Потеряем пару часов, зато усилимся». «Именно», кивнул я. «Разбегаемся, встречаемся здесь же». Используя оборотные зелья, Утес, Бомбовоз и Гирос отправились к классовым наставникам в Дорант. Краулеру далеко ходить не пришлось, он заманил великого мага, уговорив того поселиться в нашем замке. Соблазнил рассказами о том, что там скоро будет самая высокая магическая башня в мире, и учился у него. Имя у чародея было длинным и сложным для запоминания, поэтому Краулер звал его по первым буквам – Верт. Я же прыгнул в деревню Джири, к легендарному грандмастеру Аяме, чтобы полезно использовать зависшие мертвым грузом 70 очков обучения. Надеялся, что тот не спит. Бездна, если он не спит, то лучше сразу снять с себя экипировку. Как мастер относится к броне и оружию, известно, с презрением. Появился я в самой деревне возле колодца. Вздымая тучи пыли в разные стороны, с кудахтанием шарахнулись куры. Побежала прочь свинья с поросятами. На меня согрелась дерзкая овечка, блеянием привлекая внимание местных. Бросив свои дела, они начали сходиться ко мне. У них в роду точно были титаны. Все по два, а то и по 2,5 метра ростом. Широкоплечие, статные, скуластые. «Ты еще кто такой? От кеда взялся?» Прищурилась веснушчатая женщина, подбоченилась, и было не понять, ирония в ее глазах или это прищур охотника, выцеливающего жертву. «Он ко мне!» Прокатился по поселению командирский голос, и местные потеряли ко мне интерес. А Яма, слава спящим, бодрствовал. Показался из-за дальней хижины и качнул головой, приглашая к себе. Когда я подошел, он сидел за деревянным столом на заднем дворе дома, задумчиво пил чай и чесал бороду, между делом выдавая в воздух, как я понял, духовные щелбаны, распылявшие назойливых мух на расстоянии. «Поразительный прогресс!» – пробормотала Яма, окинув меня взглядом. «Вижу, ты не просто окреп, но и развил умение драться без оружия. А вот это интересно. Можешь продемонстрировать?» «О чем вы, мастер?» «Повелитель драконов Риндзин отметил тебя, это понятно, но чем именно?» «А, вы об этом?» Я врезал молотом по воздуху, коготь проявился в момент удара. «Коготь же не считается оружием?» «Оставим этот вопрос Доранскому философскому клубу, ученик. Что ж, вижу, ты готов к новым знаниям, тогда не будем терять время. Идем!» А Яма подскочил и взлетел над деревней. Всегда поражался его умению прыгать так далеко и высоко, но не мне завидовать с моим-то умением летать. Наставник направился сразу к тому дереву, где проходила наша первая тренировка. Я прилетел туда же следом. Дерево, избавленное от ласкового плюща, преобразилось до неузнаваемости. Ствол его распрямился. На мелких веточках, которые раньше выглядели сухими, зеленели лаковые листья. Порыв ветра поднял пыль, зашелестел кроной, словно дерево приветствовало меня. В тени знакомый мне Бахира, 10-летний мальчишка, отрабатывал удары. Его руки размазывались в воздухе. Он блинковал и появлялся словно ниоткуда, делал акробатические кульбиты. Работал так сосредоточенно, что не заметил нас. А Яма окликнул его и отправил домой. Мальчик поклонился и понесся в деревню, то подскакивая метра на 3, то кувырком, то закручиваясь маленьким смерчем. Мастер оставил передо мной свою копию, а сам сел под дерево и сомкнул веки. Копия поклонилась мне, я ответил тем же. «Деритесь!» — велела Яма. В этот раз бой длился недолго. Без всяких сюрпризов копия наставника атаковала. Я убыстрился, но даже в ясности двигался медленнее, чем она. Избив меня без шансов, копия исчезла. Мне удалось провести только начало комбо, но оно было заблокировано и оборвалось. «Не так ужасно, как в прошлый раз», — удовлетворенно заметила Яма, поднявшись и открыв глаза. «Скажу больше, ученик. Не пойди ты путем духа, я бы выдал тебе звание величайшего грандмастера. У тебя уверенный 5-й ранг. Однако на нашем пути требования куда выше, а потому подтверждаю твое звание». Он хитро улыбнулся, явно что-то замышляя, и гордо объявил. «Отныне ты, ученик Скиф, грандмастер безоружного боя». «Просто грандмастер?» «Хм». Памятуя о том, что Аяме только дай повод использовать посох, я молча поклонился, не став спорить. Разве есть разница, какое у меня звание? На качестве боя и цифрах урона это все равно не сказывается. Аяма выждал, не осмелюсь ли я все-таки возразить, после чего деловито сообщил, что пора бы мне расширить арсенал приемов. Однако первым делом предложил улучшить до предела имеющиеся комбо и буйные кулаки, с чем я согласился. На это ушло 15 очков. Финальный апгрейд комбо не умножил слоты в связке, зато ускорил их исполнение. Духовное ураганное комбо 350 уровня. Составной боевой прием, объединяющий ударные способности в непрерывную череду атак. Доведя прием до совершенства, вы увеличили скорость его применения на 30%. Количество слотов в связке 114. Стоимость использования 100 единиц духа за активацию и дополнительно 25 единиц духа за преодоление каждого метра расстояния до цели. Улучшение буйных кулаков сначала до тяжелых, потом до сокрушающих сделало прием более эффективным, чем просто молоты. Сокрушающие буйные кулаки 350 уровня. Пассивный прием стихии воздуха. Ваши обычные удары кулаками обретают силу, превращаясь в кулаки-молоты, актуальной степени развития и повышая их урон на 30%. Прием не требует затрат духа, однако не действует на расстоянии. Решив, что вместо 20 новых приемов, на которые мне хватило бы очков обучения, лучше взять лишь 4, зато прокачать их до совершенства, я поделился идеей с Аямой. Наставник был неоригинален и лаконичен. «Мудрый выбор, ученик!» В итоге я остановил свой мудрый выбор на выбросе духа, хлещущем ветре, волне увечий и стремительности урагана. Все приемы относились к стихии воздуха, а значит наносили удвоенный урон в ясности. Первый был выбран из-за воплощения идеи «одним махом, семерых убивахом». Именно этим приемом Аяма когда-то раскидал превентивов, армию нежити и дезнафара. Выброс духа 1-го уровня. Активный прием стихии воздуха. Этот убийственный удар двумя руками придумал легендарный грандмастер Йодзимбо. Прием сжигает все резервы духа и по направлению удара выбрасывает поток смертельной энергии. Наносит базовый урон, умноженный на 0.5% от затраченного духа, однако теряет 1.5% совокупного урона за каждый метр дистанции до цели. Полностью игнорирует показатели брони, защиты и любых сопротивлений цели. Стоимость использования – весь доступный объем духа. Стоимость – 4 очка обучения. Выученный прием обрел уровни навыка и, будучи дважды усовершенствованным, стал выглядеть куда привлекательнее. Сокрушающий выброс духа 350 уровня. Активный прием стихии воздуха. Легендарный грандмастер Йодзимбо придумал этот убийственный удар двумя руками, выбрасывающий все резервы духа по направлению удара. Наносит базовый урон, умноженный на 35.9% от затраченного духа, однако теряет 651% совокупного урона за каждый метр дистанции до цели. Полностью игнорирует показатели брони, защиты и любых сопротивлений цели. Стоимость использования – весь доступный объем духа. Ну, как бы на этом все. Хорошая игра, ребята. Почти 200 миллионов урона, не срезаемого никакой защиты, если цель рядом, а дух полон. А ведь объем духа качать можно беспредельно, и сам выброс духа. Следующие приемы я взял, чтобы расширить боевые возможности. Хлещущий ветер давал временную неуязвимость и взрывной урон. Хлещущий ветер 1-го уровня. Активный прием стихии воздуха. Обратившись к покровительствующей стихии воздуха, вы превращаетесь в смерч, уничтожающий все на своем пути, и не получаете урона. Урон ударов, нанесенных в этом состоянии, повышается на 200%. Стоимость использования – 5000 единиц духа за активацию и дополнительно 500 единиц духа в секунду. Стоимость – 4 очка обучения. Волна увечий позволяла драться против нескольких врагов. Волна увечий 1-го уровня. Пассивный прием стихии воздуха. Придает вашим ударам и другим боевым приемам свойство отражать 25% урона, направляя его в ближайших к цели противников с 15% вероятностью покалечить. Стоимость использования 10 единиц духа за каждый удар автоматически. Стоимость 4 очка обучения. Последний выбранный прием был этакой облегченной версией ясности. Я взял его за возможность еще больше повысить урон, наносимый за короткое время. Стремительность урагана первого уровня. Активный прием стихии воздуха. Придав себе стремительность урагана, вы движетесь и атакуете на 100% быстрее. Стоимость использования 500 единиц духа за активацию и дополнительно 50 единиц духа в секунду. Стоимость 3 очка обучения. Стремительность урагана в ясности – это... Чувствую, я смогу ставить мир на паузу. Попрощавшись, Аяма не спешил уходить. Побуравив меня взглядом, сухо сообщил. «Слышал о твоей победе над Авадоном». За все время, проведенное со мной, он впервые дал понять, что знает об итогах демонических игр. «Да, демон упоминал, что помнит вас. Узнал ваш стиль, наставник». «Когда мы познакомились, он еще не обратился к хаосу, а потому интересовался нашим путем. Хаос дал ему больше силы и куда быстрее, чем дал бы путь духа. И все же ты победил его. Я горжусь тобой, ученик». «Спасибо, наставник». В глазах защипало. Похвала легендарного грандмастера стоила многого. «Эфир полнится шепотками о том, что ты собираешься в преисподнюю. Это так?» «Не знаю, удастся ли, но мне нужно туда попасть. Не для себя, а ради всего Дисгардиума». «Что ж». Аяма взял меня за плечи, пристально посмотрел в глаза. «Не верю в удачу, потому просто пожелаю вернуться, достигнув цели, ученик».